Знаем это, — сказал я, стараясь придать голосу твердость. Для совершения брачного обряда мы отправимся в Теночтитлан, но церемония не будет ни тайной, ни постыдной. Нас поженит один из верховных жрецов двора Юйтлатуани Мешика. Да, твоя сестра выбрала иноземца, это правда, но отнюдь не никчемного бродягу. И она выйдет за меня замуж, дашь ли ты ей свое благословение или нет. Последовала долгая напряженная пауза. Слезы струились по почти одинаково прекрасным, почти одинаково расстроенным лицам девушек. По-моему, уже струился пот. Мы трое стояли подобно углам треугольника, связанные невидимыми, натянувшимися до предела ремнями. Казалось, вот-вот что-то лопнет, но тут Бью ослабило напряжение. Ее взор погас, плечи поникли, и девушка сказала: «Прошу прощения. Пожалуйста, извини меня, сестра Цянья, и ты тоже, брат Ца. Конечно, я дам вам свое благословение. Я от всей души пожелаю счастья. И извините меня за необдуманные слова, которые невольно сорвались с языка». Тут она попыталась рассмеяться над собой, но смех оборвался на середине. «Вы правы, это все так неожиданно. Не каждый день я теряю любимую сестру. А сейчас заходите в дом, помойтесь, поешьте, отдохните с дороги». С того самого дня ждущая луна возненавидела меня смертной ненавистью. Мы с Тьяньей пробыли в гостинице еще дней 10, но все это время сохраняли между собой дистанцию. Она, как и раньше, ночевала в комнате с сестрой, а я жил в своей собственной, и мы старались не показывать свои чувства на людях. Пока мы приходили в себя после неудачного путешествия, Бью, похоже, пыталась оправиться от потрясения, которое испытала после нашего возвращения. Она помогала Тьяне сложить то немногое, что моя невеста собиралась взять с собой в мешок. Поскольку я остался без единого баба какао, мне пришлось взять у девушек взаймы некоторую сумму на дорожные расходы, а также чтобы заплатить осиротевшей семье несчастного лодочника из Нозиби. О гибели рыбака я сообщил Бишосу Туантепека, который заверил, что непременно уведомит о последней дикарской выходке презренных Тьюгуаве владыку Косиеюэлу. Признаться, Бью удивила меня, устроив последний день праздничный пир, какой могла бы устроить, соберись ее сестра замуж за своего соплеменника. На этот пир пригласили всех постояльцев гостиницы и многих горожан. Она специально наняла музыкантов, а танцоры в великолепных костюмах исполняли гендалица, традиционный танец народа туч, символизировавший дух родства. Так или иначе, добрые отношения между сестрами, между Бью и мной, вроде бы восстановились, и на следующее утро мы простились тепло, с объятиями и поцелуями. Взвалив на спину дорожные торбы, мы с моей невестой отправились не прямиком к Теночтитлану, а на север, через равнинный перешеек, то есть пошли тем путем, которым я пришел в Теуантепек. Поскольку теперь мне надо было думать не только о себе, я особенно остерегался промышлявших на дорогах разбойников. Держа Макуауитль наготове, я внимательно озирал окрестности, присматриваясь к любому месту, способному служить укрытием для злоумышленников. Мы прошли не более чем один долгий прогон, когда Тьянья с простодушным волнением и восторгом вдруг воскликнула: «Подумать только! Мне ведь еще никогда в жизни не приходилось входить так далеко». От этих незамысловатых слов сердцу моему стало вдруг тесно в груди, а чувства нахлынули с еще большей силой. Она отважилась уйти в неизвестность, всецело доверившись моему попечению. Я засиял от гордости, мысленно благодаря свой ее тонали за то, что они свели нас воедино. Все остальные люди в моей жизни принадлежали прошлым дням и годам, но любовь к Тьяне была совсем свежей, и наша близость еще не приобрела налета обыденности. «Я даже представить себе не могла», — восклицала она, раскинув руки, — «что вокруг может быть столько ровной земли! Какой простор!» Подобные восторги у девушки вызвало самое обычное, в общем-то, довольно унылого вида равнина, но неподдельное восхищение Тьяньи не могло оставить равнодушному меня. Я радовался возможности знакомить ее с тем, что казалось мне совершенно заурядным, но очаровывало ее своей новизной. Да и мне самому, честно говоря, благодаря Тьянье удалось взглянуть на привычные вещи несколько по-иному. «Ты только посмотри на этот куст, Ца, он же живой. Как-то мы он понимает, что происходит вокруг, и боится, бедняжка. Видишь, когда я дотрагиваюсь до его веточки, он складывает все свои листья, плотно закрывает цветки и выпускает колючки, так что зубы не скалит. Так.